Ольга Дашкова. «Семь ночей с незнакомцем» или «Месть бывшим». Текст читает Елена Шуйскова. Мои планы на новогодние каникулы. Уютное шале в горах, кофе, книга и одиночество разбитого сердца. Реальность, ошибка при бронировании и наглый сосед, который пьет мой кофе, шумит по ночам и ходит полуголым. Объявлена война. Месть будет сладкой. Но почему с каждым днем мне все труднее его ненавидеть? Почему его улыбка согревает лучше камина? И почему я боюсь, что после Нового года он исчезнет из моей жизни? 7 дней. 1 домик на двоих. Слишком много. Всего слишком много.